Дорогие братья и сестры, ну, уже подустали, но праздник у нас еще продолжается. Я прочитаю одно место Священного Писания, и вы, наверное, догадаетесь. Немножечко потише, потише. Бытие, глава 2. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Ну, наверное, вы уже догадываетесь, что в этом году Господь дал такую милость и для Московской Церкви. У нас часто проходят браки. Мы прочитали вот с вами вот это место, где Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Бог создавал мир, все, что наполняет его. И то, что Он создавал, Он сказал, что весьма хорошо. И вдруг прозвучало вдруг одно слово, что нехорошо, Бог говорит. Что-то нехорошо. Не потому, что Бог забыл. Нет. Не потому, что, братья и сестры, что ну, какое-то неустройство. Нет, Бог все прекрасно знал. Но Он оставил для нас это слово живущим, пока на этой земле, что есть одно нехорошо. В чем оно заключается? Что человеку одному нехорошо, сотворим ему помощницу. И еще одно место я прочитаю, что «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Я когда это место читал, у меня какое-то детское представление. Я стал считать, а сколько же у меня ребер. Может быть, мы все рождаемся, вот мужчины рождаются, у них нет одного ребра. Не старайтесь сейчас считать, не трогайте себя, не надо. Бог восполнил, взял от ребра и восполнил это все недостаток, потому что у Бога недостатков нет. Но главное, что Он сотворил вот жену от мужа, помощника, и привел ее к человеку. Но чтобы дальше сказать, я сначала попрошу пройти на это место брата Дуденкова Игоря, жениха, и невесту, сестру Илону Кудрину. Пожалуйста, проходите на это место. Даниил, ты микрофон и поставь так удобно. Вот, пожалуйста, перед вами жених и невеста. Но я вот хочу задать вопрос. Но прежде чем задать вопрос, написано, что Бог привел к Адаму жену. Вот привел. Как это понять? Привел. Мы просим многих, кто вот из братьев, которые желают, чтобы создать вот семью, чтобы они могли помолиться. Хорошо, когда вот не молишься и приводят. Так вот все готово. Нет. Как вот Бог действует? Я прочитаю место и задам вот брату Игорю, Илоне небольшой вопрос, вы не смущайтесь. Псалом 138, вот со 2 стиха. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе». «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». Ну, задам вопрос к жениху Игорю. Игорь, ты вот помышлял в сердце, никому не говорил. Было такое помышление у тебя? Ну да, вначале были помышления, потом с родителями посоветовался. А подожди, не торопись. Вот оно, помышление у тебя было, помышление. Мы здесь прочитали, что ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Твои помышления, они совпадают с волей Божьей? Да, конечно, совпадают. То есть ты свидетельствуешь, что это у тебя по воле Божьей, да? Да. Ну, а теперь задам вопрос к Илоне. Точно такой же вопрос, когда тебе сделал предложение, брат Игорь, как ты вот, помышления твои были, переживания, они совпадают с волей Божьей? Да, совпадают. Совпадают, да? Но у родителей совпадает с волей Божьей? брат Николай, совпадает, да? Ну вот, родители сестры Илоны, совпадает вера? Совпадает. Это прекрасно, когда есть это совпадение. Вот это значит, привел жену к мужу. Привел. Когда совпадает воля, ну, наше переживание совпадает с волей Божией. И это прекрасно, потому что Бог говорит, нехорошо человеку одному, сотворим ему помощника. Ну, а сейчас, дорогие друзья, вы немножко постойте, есть к вам одно такое пожелание вот в стихотворении, вот, сестра Нина, пожалуйста, прочитайте им. Потом мы дадим возможность помолиться и брату Игорю и Илоне, и будет поздравление вот от церкви. Голос жениха, голос невесты – это радость в церкви, в небесах. Объявление на этом месте – это тоже Божьи чудеса. Игорь и Илона, к вам сердечно, все мы приобщились в этот день. Пусть польется жизнью бесконечной то, что мы услышали теперь. Это объявление – плод молитвы ваших близких во Христе друзей. Пусть сердца наполнятся в избытке, навсегда запомнится день сей. В этом исполнение воли Божьей, в этом благодать и красота. Что же может быть еще дороже, быть у ног всесильного Христа? Образ жениха, его невесты, то прообраз церкви на земле. Вы во всем ему отдайте место, в нем найдя сокровище себе. Он советник по любым вопросам. Прилепляйтесь ближе ко Христу, чтобы жизнь осталась плодоносной. Возводите очи в высоту. В вашей нитке пусть он будет третьим, а в совете первым и родным. Вы его благословение, дети, чтобы обресть святой Иерусалим. Пусть Христос, воскресший в сердце вашем, сотворит обитель для себя. Вы просите, он ведь не откажет, веруя, надеясь и любя. Аминь. Аминь. Ну а сейчас мы попросим от жениха и невесту преклонить колени и помолиться о том, чтобы Господь послал устройство, связанное с вступлением в брак. Потом я помолюсь, потом будут поздравления от церкви. Господь дорогой, благодарю Тебя за этот воскресный день, за то, что Ты воскрес в моем сердце, Господи. Благодарю за то, что Ты подарил христианскую семью, которая родилась, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты усмотрел Игоречка в моей жизни, Господи. За все Твои благословения, Твою любовь отцовскую, слава Тебе, Боже мой. Пошли нам во всем и дальше благословения, пошли мудрости, подготовки к браку. За все Тебе благодарность. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, я Тебя сердечно благодарю за сегодняшний воскресный день, за день Твоего прекрасного, светлого воскресения. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи, что Ты в моем сердце воскрес, послал мне возрождение. Господи, я Тебя также благодарю, что Ты на пути на моем послал Илоночку, Господи. Ты благослови нас, благослови это время до брака, приготовление, усмотри все сам, что было все по воле Твоей. Слава Тебе за все, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Господь, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за полноту и сегодняшнего дня, и за радость Твоего воскресения. Господи, и Ты желаешь, чтобы воля Твоя исполнялась на этой земле. А также благодарим Тебя за это прекрасное посещение вот, и сердце вот Игоря и Илоны, чтобы они могли образовать новую семью, христианскую, наш Господь, соответственно Твоему учению, наш Бог. Благослови их. Благослови их правильное понимание и направление, а также вот подготовку и к браку. Пошли устройство, чтобы ни в чем не было недостатка. Пошли, Господи, и радость, чтобы оно не было без воздыхания, Господи, а также и родителям, чтобы эта радость, распространявшая в их семье, могла распространиться и в церкви, Господи, благослови наш Господь и Бог этот союз, наш Бог, прими за все благодарность во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ну а сейчас примите поздравления от церкви. Только от церкви. Уже по заключению собрания можно будет и частным порядком.